Глава 119. Деревня клана Чень. Юй посмотрел на человека с самодельным оружием, а потом на человека с тесаком. «Я пришел, чтобы спросить дорогу. Позовите главу деревни!» Низким голосом сказал Юй. В этом Z-мире каждый стал крайне осторожен. Юй это понимал и знал, что его появление заставит насторожиться этих людей. Мужчина с арбалетом посмотрел на большую зеленую птицу, которая стояла рядом с Юем. И переведя взгляд на Юэ, он нерешительно и медленно сказал: «Вам здесь не рады. Пожалуйста, уходите». А если бы рядом с Юэ не стоял монстр, то этот человек не был бы так вежлив. Он бы в лучшем случае просто прогнал бы его. Другой же мужчина, который держал тесак, никак не мог отвести взгляд от гигантской птицы. Он никогда не слышал и не видел человека, способного приручить такого сильного монстра. Поэтому он с интересом смотрел на Юэ Джуна. Однако сам Юэ смотрел на этих жителей деревни и хмурился. Он не хотел с ними спорить и просто приказал скелету: «Схвати их!» Глаза скелета вспыхнули мистическим огнем, как он бросился к двум мужчинам. Увидев стремительное действие одного из чужаков, человек с самодельным арбалетом удивился и, резко сместив прицел, нажал на спусковой крючок. Арбалетный болт словно молния полетел в противника, но тот увидел этот болт и спокойно отбил его топором в сторону. «Он способен на такое?» В глазах арбалетчика вспыхнул страх, увидев, как его болт был легко отбит. Тем не менее, он сразу отбросил арбалет и достал мачете из-за спины. Скелет быстро приближался к двум выжившим и вскоре появился перед арбалетчиками, словно демон, выскочивший из тени. Ударив ребром ладони по шее этого человека, он нокаутировал его. Второй мужчина стоял рядом с первым, поэтому ударил своим тесаком сразу, как чужак с топором появился рядом с арбалетчиком. Но скелет легко парировал его ударом рукояткой своего топора и выбил оружие из его рук. Как тесак отлетел, скелет сразу нанес удар кулаком по животу человека, и мужчина, упав на землю, свернулся словно креветка. Звуки этого боя встревожили жителей деревни, и вскоре там собралось более 20 мужчин, вооруженных мачете, пистолетами, копьями и иным оружием. Они стали вместе и смотрели на Юэ Джуна издалека. Под взглядами этих людей Юэ в сопровождении Сяо Цина вошел в деревню. Он шел с подавляющей аурой силы и хладнокровно смотрел на жителей деревни. Подойдя к ним вплотную, он спросил: «Кто глава деревни? Пусть выходит ко мне!» Все собравшиеся мужчины были запуганы его давлением, и неожиданно ни один из них не осмелился заговорить. Но вскоре, расталкивая собравшихся к Юэ Джуну, пробрался маленький старичок. У него были короткие белые волосы и большая родинка на правой щеке. Выйдя к Юэ, он почтительно сказал: «Я глава деревни Чиннин. Я занимаюсь общими вопросами клана Чень. Могу я спросить, кто вы? И зачем вы пришли в нашу деревню?» Чиннин сразу увидел зеленого монстра, стоящего рядом с пришедшим. Поэтому он знал, что этот человек не тот, кого может спровоцировать его небольшая деревня. «Меня зовут Юэ Джун, и я пришел сюда спросить дорогу», прямо ответил Юэ. «Я хочу попасть в город Шима или деревню Джангуан. Как добраться туда? Если среди вас найдутся желающие проводить меня в город Шима, то в награду я дам вам вот этот мешок риса». Он достал из рюкзака мешок с рисом и, поставив на землю, открыл его, показывая рис. Самая большая ценность для простых людей из этого мира – не золото и не алмазы, а продукты питания. Увидев этот мешок белого риса, глаза всех собравшихся загорелись жадностью. Если они получат этот рис, то им не придется ходить в лес на смертельно опасную охоту. «Я знаю, как дойти до городка Шима. Я отведу вас. Я знаю. Позвольте мне вас проводить». Сразу как жители этой деревни увидели мешок риса, они стали наперебой предлагать свои услуги. В этом мешке было примерно килограммов 10 риса. При экономном использовании такого количества хватит небольшой семье примерно на месяц. Увидев, что жители его деревни начали ругаться между собой, Чиннин нахмурился и закричал: «Тихо! Мне нужна тишина!» И так как он имел уважение в деревне, жители немного успокоились, но все равно посмотрели на него нетерпеливо. Каждый из них хотел получить работу по сопровождению Юэ Джуна. Чиннин же посмотрел на Юэ и предложил: «Уже поздно, брат Юэ Джун. Почему бы тебе не остаться на ночь и не отдохнуть в нашей деревне? Завтра я отправлю с вами людей, которые проводят вас. Простите за неудобство. Больше не говоря ничего и не обращая внимания на окружающих, Юэ пошел следом за Чиннином. Он шел через всю деревню и вел за собой Скелетона и Сяо Цина. Эта деревня такая же небольшая, как и деревня Джангуан, но менее оживленная. Здесь едва насчитывалось 40 домов, и большинство из них были старыми кирпичными постройками. После того, как суматоха несколько улеглась, из этих домов стали выходить женщины и дети. Они с любопытством смотрели на Юэ Джуна и его спутников. Скелетон был под действием навыка «Камуфляж». И пока он не начнет стрелять костяными шипами, обычные люди будут считать его молчаливым странным человеком. Однако Сяо Цин привлекал большое внимание, как мужчин, так и женщин с детьми. Даже если он был птенцом зеленокрылого орла, но уже выглядел мощным, и люди не осмеливались к нему приближаться. Юэ же тоже осматривался. Он обнаружил, что не было никаких признаков жестокого обращения с женщинами или детьми. Поэтому у него складывалось очень хорошее мнение о главе деревни Чаннине. Юэ уже знает, что этот Зетмир может вытаскивать темные желания, скрытые в людских сердцах. Тем не менее, Чаннин был добр к женщинам и детям, что являлось редкостью в этом мире. Глава деревни жил неплохо. В его просторном дворе было 5 небольших домов. Столы были накрыты на террасе главного дома и во дворе. На террасе на столе были большие миски с кашей, блюда из жареного арахиса и сладкий картофель. Во дворе же на столе тоже были миски с кашей, но не такой густой, как в доме. На террасе за стол сели Юэ Джун, глава деревни Чаннин, и 2 его сына, Чен Шен и Чен Ван. Во дворе же за столом сидели 8 женщин разных возрастов. «У нас есть только такая еда. Я плохой хозяин. Пожалуйста, простите меня», — сказал Чен Нин, обращаясь к Юэ. «Ешьте сколько будет угодно. Не стесняйтесь». Юэ смотрел блюдо на столе и решил внести и свой вклад. Он достал 2 банки тушенки из говядины из своего рюкзака и, открыв их, поставил на стол. «Угощайтесь, не стесняйтесь», — с улыбкой сказал он. Чен Шен и Чен Ван смотрели на банки с тушенкой дикими глазами. Они не ели мяса уже несколько недель, поэтому сейчас они не смогли справиться с собой и, схватив палочки, тут же набросились на мясо.